и все-таки они наследуются. Но... Параллельно с попытками найти опору для ламаркизма в иммунологии и эпигенетике, продолжались и поиски наследования по Ламарку в микробиологии. Казалось бы, флуктуационный тест Дельбрюка и Лурии навсегда закрыл вопрос, однозначно доказав, приспособление бактерий идет путем естественного отбора. Однако и в этой области нашлись люди, не верящие в однозначные и окончательные запреты. В конце 1980-х эту роль взял на себя профессор Гарвардской медицинской школы Джон Кернс. Объектом его экспериментов была все та же кишечная палочка. Но если Дельбрюк и Лури отравили ее смертоносными фагами, то Кернс морил голодом. Для опытов он выбрал мутантный штамм LAC- с поврежденным геном фермента лактаза, расщепляющего молочный сахар лактозу. Множество бактерий этого штамма Кернс высевал на среду, единственным питательным веществом в которой была именно лактоза. Разумеется, в каждой чашке Петри находилось несколько клеток, у которых произошла обратная мутация, и ген восстановил свою активность. Они успешно росли и размножались, давая начало видимым невооруженным глазом колониям. Но в отличие от опытов Дельбрюка и Лурии, основная масса высеянных бактерий не погибала. Они проходили через 2-3 деления, а затем переставали размножаться, ограничивали до предела процессы жизнедеятельности и в таком виде ждали лучших времен. И для некоторых из них такие времена наступали. Если через сутки после посева в каждой чашке вырастало всего несколько колоний, то на следующий день к ним добавлялось еще несколько, потом еще. Число колоний, способных расщеплять лактозу, росло прямо пропорционально времени с момента посева на селективную среду. Динамика точно соответствовала эволюции по Ламарку. Длительное действие фактора, к которому надо приспосабливаться, целенаправленно вызывало адекватные изменения в геноме. Статья Кернса и его сотрудников, опубликованная в 1988 году в авторитетнейшем журнале Nature, наделала много шуму. Потребовалось длительное масштабное исследование, на которое был выделен специальный грант. Целевые гранты на проверку и анализ уже полученных результатов – огромная редкость в современной науке, чтобы разобраться в механизме обнаруженного феномена. Вообще-то еще до опытов Кернса биологи знали, что в неблагоприятных условиях частота мутаций в бактериальных клетках резко возрастает. Известен даже механизм этого явления. При стрессе в клетке работает альтернативная ДНК-полимераза, делающая гораздо больше ошибок, чем штатная. Казалось бы, это не может объяснить обнаруженные Кернсом картины. Мы же помним, что голодные клетки не делятся, а значит и ДНК в них не удваивается. Невозможно сделать опечатку в ненапечатанном тексте. Однако при внимательном рассмотрении оказалось, что у использованного Кернсом штамма ген лактазы был выведен из строя не до конца. Мутантный фермент все-таки мог расщеплять молочный сахар, но его активность составляла около 2% от нормальной. При таком скудном рационе ни о каком делении, конечно, не могло быть и речи. Но тут вступало в действие другое фирменное ноу-хау бактерий – амплификация. С гена, чьего белка клетки остро не хватает, снимается несколько копий, которые тут же встраиваются в геном. А, скажем, 6 экземпляров мутантного гена – это уже целых 12% нормальной ферментативной активности. Достаточно, чтобы потихонечку размножаться. Кривая ДНК-полимераза исправно штампует со всех экземпляров копии со множеством опечаток, и рано или поздно среди них оказывается спасительная – обратная мутация, восстанавливающая нормальную активность фермента. На месте медленно размножающейся кучки бактерий-инвалидов вырастает обычная колония полноценных клеток. И исследователь наблюдает, как там и сям все новые клетки обретают исходно отсутствовавшую у них способность расти на лактозе и успешно передают ее по наследству. У некоторых ученых, разбиравшихся в этом казусе, сложилось впечатление, что хитрец Кернс нарочно так подобрал параметры своего эксперимента, чтобы получить красивую картинку эволюции по Ламарку. Но как бы то ни было, и этот случай в конечном счете свелся к дарвиновской модели. Факторы среды не определяли направление мутаций, а лишь увеличивали их частоту и отбирали удачные варианты. Однако, как вскоре выяснилось, история на этом не закончилась. Филипп Хорват и Радольф Барангу тоже работали с бактериями, но поначалу мало интересовались фундаментальными проблемами. Они были сотрудниками компании Danisco, крупнейшего мирового производителя пищевых ингредиентов и культур заквасок. В последних широко использовался микроб Streptococcus thermophilus, одна из самых распространенных молочнокислых бактерий, сбраживающих лактозу в молочную кислоту. Слабым местом этого микроба была чувствительность к фагам, в том числе и к уже знакомому нам фагу Т1. Случайное заражение могло привести к массовой гибели стрептококков на всем предприятии. Однако и у стрептококка регулярно возникали штаммы, устойчивые к фагам, и это качество передавалось всему их потомству. Задачей Хорвата и Барангу было выяснить механизм этой устойчивости. К моменту начала их работы уже было известно, что стрептококк защищается от фагов иначе, нежели кишечная палочка. Если последняя обычно изменяет структуру белков рецепторов на своей поверхности, лишая тем самым фага способности связываться с ними, то у первого ключевую роль играет так называемая система CRISPR-Cas. Ее ядро, локус CRISPR, участок генома, состоящий из коротких 23-47 пар, одинаковых последовательностей нуклеотидов, между которыми вставлены последовательности почти столь же короткие, 21-72 пары, но уникальные. Набор этих вторых последовательностей, получивших название спейсеров, уникален для каждого штамма стрептококков настолько, что, создав необходимую базу данных, можно уверенно определить, каким штаммом заквашен йогурт в вашем стаканчике. Число спейсеров и разделяющих их повторов в разных клетках различно и может достигать нескольких сотен, но обычно их меньше 50. Рядом с локусом CRISPR лежит обширная область Cas, объединяющая ряд обычных структурных генов, кодирующих различные белки. Общее у этих белков то, что все они работают с нуклеиновыми кислотами. Это нуклеазы, полимеразы, нуклеотид, связывающие белки и так далее. Заразив стрептококков фагом Т1 и выделив устойчивые клетки, Хорват и Барангу сравнили их локус CRISPR с аналогичным локусом исходного штамма. Оказалось, что у выживших стрептококков этот локус вырос на одну или несколько пар повтор спейсер. Причем текст нового спейсера всякий раз точно совпадал с каким-нибудь из участков ДНК, того самого фага, устойчивость к которому приобреталась. Чтобы убедиться в неслучайности этого совпадения, ученые методом генной инженерии вставили в локус CRISPR неустойчивого стрептококка искусственный спейсер из ДНК фага. Измененная таким образом клетка оказалась устойчивой к фагу, с которым никогда не сталкивалась. Дальнейшие исследования позволили реконструировать весь механизм бактериального иммунитета. При вторжении фага шанс на спасение получают те клетки, которые успевают вырезать из ДНК агрессора кусочек и вставить его в свой CRISPR, дополнив стандартным повтором. Затем со всего локуса считывается РНК, которую тут же нарезают на короткие кусочки. Две половинки повтора по бокам. Каждый повтор — это палиндром, одинаково читающийся слева направо и справа налево. И спейсер между ними. Поскольку центральная часть такой РНК комплементарна какому-то участку генома фага, она прочно и избирательно связывается с ним. После чего Cas-белки опознают по этой метке вирусную ДНК и уничтожают ее. Кстати, первоначальное взятие пробы чуждой ДНК, интеграцию ее в локус CRISPR, нарезку, считанной с этого локуса РНК на функциональные фрагменты и так далее, тоже делают Cas-белки, только другие. И отныне данный фаг никогда не сможет заразить клетки данного штамма. По крайней мере, пока не изменит тот участок своего генома, который бактерия ввела в свою антивирусную библиотеку. Все это изрядно напоминает работу антител у высших животных. Но формирование антител – процесс строго дарвиновский, хотя и искусственно ускоренный. Слушай главу «Неотвратимая случайность». А вот в системе CRISPR-Cas нет ни случайных изменений, ни отбора. Запись в геном, обеспечивающая адаптацию к новому фактору среды, в роли которого выступает фаг, вносится непосредственно самим этим фактором и в дальнейшем наследуется всеми потомками, приобретшей его бактерии. По набору спейсеров в данной клетке можно узнать, с какими фагами сталкивалась она и ее предки. То есть все происходит именно так, как постулировал Ламарк. При этом система CRISPR-Cas не такая уж экзотика. Правда, у эукариотных организмов, в том числе у всех многоклеточных, ее нет, но ею обладают почти все археи, безъядерные организмы, выделяемые ныне в особый домен живых существ, и около половины изученных бактерий. Впрочем, позднее сходную систему защиты от вирусов, имеющую иной механизм, но тоже основанную на использовании вирусных нуклеотидных последовательностей и включающую наследование создаваемых таким образом антивирусных библиотек, обнаружили у червей-нематод. Домен – наивысшая категория современной биологической таксономии. Под таксонами домена являются царства. Так, царство животных, к которому принадлежим мы, наряду с царствами растений, грибов и другими, относится к домену эукариот. Имеется она и у кишечной палочки. Причем локусы и криспиар впервые были обнаружены именно у этой бактерии еще в 1987 году. Однако в эксперименте Дельбрюка и Лури она никак себя не проявила. На срабатывание этого механизма требуется время, а литические фаги, вроде использовавшегося в эксперименте Т1, этого времени бактерии не дают, слишком быстро приводя ее к гибели. К тому же эффективность работы CRISPR-Cas у разных штаммов кишечной палочки очень разная. А Дельбрюк и Лурия использовали штамм, у которого она минимальна, а иногда и вовсе не работает. После открытия Хорвата и Барангу, опубликованного в 2007 году, система CRISPR-Cas в считанные годы превратилась сначала в один из самых популярных объектов исследования, а затем в важнейший инструмент генноинженерных манипуляций. Что и понятно, разобравшись в механизме ее работы, молекулярные биологи получили принципиальную возможность вырезать из генома любую конкретную последовательность. Это открывает головокружительные перспективы как для фундаментальных исследований, так и для практической медицины. Используя механизм CRISPR-Cas, можно вырезать из генома встроившиеся туда вирусы, в том числе ВИЧ. И такие исследования идут сейчас во многих лабораториях. Или чрезмерно активные, не реагирующие на сигналы регуляторов гены. Но нам сейчас интересно не практическое применение этого механизма, а его принципиальное значение. Так что же, прямая наследуемая адаптация организма к факторам среды все-таки возможна? Да, возможно. Но только к одному единственному типу факторов, повреждающему агенту биологической природы. Иными словами, информация из окружающей среды может быть прямо внесена в геном только в том случае, если она уже выражена на языке генетического кода. Как справедливо указывает биолог Георгий Рюриков, такое использование бактериями вирусной ДНК можно рассматривать как специфическую разновидность горизонтального переноса генов, основного способа перекомбинирования генетического материала у прокариот. Подробнее о горизонтальном переносе и его эволюционном значении – слушай главу 8 и главу «Интерлюдия или сюита» или «Легенда о золотом веке». Таким образом, ламарковское наследование иммунитета у бактерий оказывается тем самым исключением, которое подтверждает правило. Отбор случайных изменений – единственный способ создать новую генетическую информацию. Все остальные механизмы, включая самые экзотические, могут ее хранить, переносить, переписывать, собирать, использовать, но не создавать. В рамках модного сейчас геноцентрического подхода, согласно которому основным объектом отбора и единицей эволюции является не организм, не популяция, а репликатор, способная к самовоспроизведению нуклеотидная последовательность, грубо говоря, ген, видеть тут какое-то ламарковское наследование вообще нет оснований. Вирусные последовательности остаются такими, какими были. Никакого направленного влияния среды на них не происходит, а что при этом они попадают из вирусного генома в библиотеку бактерий, так ведь лидеры геноцентрического направления, такие как Ричард Докинс, давно объяснили нам, что гену, в общем-то, все равно, какой именно организм-носитель будет обеспечивать его геносохранение и воспроизводство, лишь бы какой-нибудь обеспечивал. Правда, как раз геноцентрическая интерпретация данного явления наталкивается на одну трудность. Попав в антивирусную библиотеку клетки, вирусная последовательность начинает работать на предотвращение размножения собственных копий. Иными словами, организм, в данном случае бактерия, использует репликатор против его же собственных эволюционных интересов. всемогущий репликатор, главное действующее лицо эволюции, оказывается лишь орудием в руках собственного носителя – организма. На это, конечно, можно возразить, что здесь вирусной последовательности противостоят на самом деле тоже репликаторы, причем целый коллектив – гены бактерий. Их много, их умения весьма разнообразны, и они действуют согласованно. Неудивительно, что они могут заставить фрагмент вирусного генома действовать в их интересах и против его собственных. В конце концов, если многие паразиты могут управлять поведением зараженных ими хозяев, часто заставляя последних ускорять собственную гибель или целенаправленно заражать своих собратьев, то что особенного в том, что бактерия может делать то же самое с фрагментом вирусного генома, вообще не имеющим собственного поведения? С другой стороны, в системе CRISPR-Cas используются небольшие фрагменты вирусной ДНК, фактически не способные ни к кодированию вирусных белков, ни к самостоятельной, ни подконтрольной бактерии репликации, то есть не являющиеся репликаторами в докинзовском смысле. Я не буду сейчас защищать ни ту, ни другую точку зрения. Для задач данной книги куда важнее показать, что феномен наследуемого антивирусного иммунитета действительно очень интересен для понимания эволюционных механизмов. Но не тем, что дает формальное право говорить «наследование приобретенных признаков существует», а тем, что позволяет по-новому взглянуть на противостояние геноцентризма и органицизма в эволюционной теории. Возможно, через несколько десятилетий эта антиномия будет казаться столь же схоластической, как споры сторонников автогенеза и эктогенеза в XIX столетии.